Уборщик кричал и отчаянно дергался прочь от ящика. Крей приподнялся над столом и шлепнулся обратно. Часть руки выступила из ящика, и Декс увидел, к своему ужасу, что серый рукав рубашки изжеван и изорван в клочья и пропитан кровью. Укусы в виде улыбающихся полукругов врезались в кожу, видневшуюся среди скромсанных кусков ткани. Затем что-то с невероятной силой рвануло его назад. Существо в ящике стало издавать ворчащие, жадно чавкающие звуки, то и дело прерываемое задыхающимся свистом. Наконец Декс избавился от паралича и метнулся вперед. Он схватил уборщика за свободную руку и дернул. Никакого результата. Все равно, что пытаться оттащить человека, пристегнутого наручниками к бамперу грузовика. Уборщик снова закричал, долгий, воющий вопль, перекатывающийся взад и вперед между сверкающими кафельно-белыми стенами лаборатории. Декс мог видеть золотистый блеск пломб во рту человека. Мог видеть желтый никотиновый след на его языке. Голова уборщика ударилась о край доски, которую они собирались вытащить, когда эта тварь схватила его. И на этот раз Декс увидел нечто, хотя все произошло с такой смертельной бешеной скоростью, что потом он не мог адекватно описать это Генри. Нечто высохшее, коричневое и чешуйчатое, как пустынные рептилии, вылетело из ящика. Нечто с громадными когтями. Оно разодрало напрягшееся, натянутое горло парня и разорвало еремную вену. Кровь хлынула на стол, собираясь на его гладкой поверхности. Ударила струей на белый кафельный пол. На миг в воздухе словно повис кровавый туман. Декс выронил руку уборщика и шарахнулся назад с выпученными глазами. Ладони хлопнулись о щеки. Глаза уборщика дико закатились, упершись в потолок. Его рот распахнулся, затем захлопнулся. Щелчок его зубов был слышен даже сквозь голодное рычание. Его ноги в тяжелых черных рабочих туфлях резко замолотили по полу, выбивая чечетку. Затем он словно потерял ко всему интерес. Его глаза сделались почти кроткими. Они восхищенно уставились на круглую лампу над головой, тоже забрызганную кровью. Ноги свободно распластались буквой «В». Рубашка выбилась из брюк, обнажив белый выпуклый живот. «Он мертв», – прошептал Декс. «О боже!» Сердце уборщика остановилось. Кровь, вытекающая из глубокой рваной раны на шее, потеряла напор и просто стекала вниз под действием силы тяжести. Ящик был забрызган и перепачкан кровью. Ворчание, казалось, продолжалось бесконечно. Ящик качнулся туда и обратно, но он слишком прочно зацепился за инструменты, чтобы сдвинуться далеко. Тело уборщика развалилось гротескно, все еще крепко схваченное тем, что там было. Его поясница была прижата к краю стола. Свободная рука свешивалась вниз, волосы обвелись вокруг пальцев между первым и вторым суставами. Его большое кольцо для ключей отливало желтизной на свету. И тут его тело стало медленно покачиваться туда и сюда. Туфли задергались взад и вперед, теперь вальсируя, а не выбивая чечетку. Затем они перестали волочиться по полу, приподнялись на дюйм, на два, на полфута над полом. Декс осознал, что уборщика затягивает в ящик. Его затылок уперся в доску у дальнего края дыры в крышке ящика. Он застыл в каком-то загадочном созерцании. Его мертвые глаза сверкали, и сквозь дикое ворчание Декс слышал чмокающий, раздирающий звук и хруст костей. Декс побежал. Спотыкаясь, он выскочил за дверь и бросился вверх по лестнице. На полпути он упал, поднялся, хватаясь за ступени, и побежал снова. Он достиг коридора на первом этаже и помчался по нему, мимо закрытых дверей с их матовыми стеклянными панелями, мимо досок объявлений. Его преследовал топот собственных ног. В ушах стоял этот проклятый свист. Он врезался в Чарли Гэрисона, едва не сбив его с ног, и разлил молочный коктейль, который Чарли пил на них обоих. «О боже, в чем дело?» – спросил Чарли, совершенно ошарашенный. Он был невысок, плотного телосложения, одетый в трикотажные брюки и белую футболку. На его носу прочно утвердились очки с толстыми стеклами, имеющие серьезный вид, провозглашающие, что они тут надолго. «Чарли!» – выдохнул Декс, тяжело дыша. «Мой мальчик, уборщик, ящик. Оно свистит, свистит, когда голодное, и свистит опять, когда сытое. Мой мальчик, мы должны, безопасность кампуса, мы!» «Помедленнее, профессор Стэнли», – сказал Чарли. Он выглядел озабоченным и слегка испуганным. «Вы не ожидаете, что на вас набросится пожилой профессор, когда вы спокойно идете по факультету, и на уме у вас нет ничего более агрессивного, чем нанесение на карту дальнейшей миграции песчаных мушек». «Помедленнее, я не понимаю, о чем вы». Стэнли, с трудом сознавая, о чем говорит, выложил сокращенную версию случившегося. Чарли Гэрисон выглядел все более сконфуженным и сомневающимся. Несмотря на свое паническое состояние, Декс начал понимать, что Чарли не верит ни единому его слову. Он подумал, с новой разновидностью ужаса, что сейчас Чарли спросит, не слишком ли много он работает, и тогда Стэнли разразится сумасшедшим взрывом хохота. Но Чарли сказал лишь: «Звучит довольно странно, профессор Стэнли». «Это правда, мы должны позвать сюда охрану, мы...» «Нет, не стоит. Кто-то из них наверняка сунет туда руку, во-первых». Увидев удивленный взгляд Декса, он продолжил: «Если мне трудно поверить в это, то что они подумают?» «Не знаю», – пробормотал Декс. «Я не подумал об этом». «Они решат, что вы здорово покутили и повстречались с тасманскими чертями вместо розовых слонов», – весело сказал Чарли Гэрисон, поправляя очки на своем курносом носу. «Кроме того, из сказанного вами следует, что ответственность лежала на зоологическом все это время, примерно 140 лет». «Но...» – он сглотнул с щелкающим звуком, готовясь высказать свои наихудшие опасения. «Но оно может выбраться наружу». «Я в этом сомневаюсь», – сказал Чарли, но продолжать не стал. И Декс отчетливо понял две вещи: что Чарли не поверил ни единому слову, и что он не сможет отговорить Чарли от возвращения туда. Генри Нортроп посмотрел на часы. Они сидели в кабинете чуть больше часа. Вилмы не будет, еще два. Куча времени. В отличие от Чарли Гэрисона, он не вынес никакого решения насчет истинности рассказанного Дексом. Но он знал Декса дольше, чем юный Гэрисон, и не верил, что его друг демонстрирует симптомы внезапно развившегося психоза. Что он демонстрировал, так это безумный страх. Страх человека, который чудом избежал ужасной гибели от... ну, просто ужасной гибели. «Он спустился вниз, Декс?» «Да». «И ты пошел с ним?» «Да». Генри чуть отодвинулся. «Я могу понять, что он не хотел вызывать охрану, пока сам все не проверит. Но ты же знал, что говоришь чистую правду. Почему ты их не вызвал?» «Ты мне веришь?» – спросил Декс. Его голос дрожал. «Ты мне веришь, Генри?» Генри ненадолго задумался. История была сумасшедшая, без сомнения. Сама мысль, что существо, достаточно большое и достаточно живое, чтобы убить человека, могло скрываться в этом ящике 140 лет, была сумасшедшей. Он не мог поверить в такое. Но это был Декс. И не поверить он тоже не мог. «Да», — сказал он. «Я благодарю Бога за это, Генри», — сказал Декс, вновь нащупывая свой стакан. «Но ты не ответил на мой вопрос. Почему ты не позвонил копам?» «Я подумал, насколько я был способен думать. Может, оно не захочет вылезать из ящика на яркий свет. Оно же жило в темноте так долго, ужасно долго. И еще, как не абсурдно это звучит, я подумал, что оно могло прирасти туда. Я думал, он увидит это, увидит ящик, тело уборщика, увидит кровь. И тогда мы вызовем охрану, понимаешь?» Стэнли посмотрел на него умоляющими глазами. Да, Генри понимал. Если учесть всю поспешность решения и напряженность ситуации, ход мысли Декса был верен. Кровь. Когда молодой аспирант увидит кровь, он будет счастлив вызвать копов. Но это не сработало. Нет. Рука Декса пробежалась по редеющим волосам. Почему? Потому что когда мы спустились туда, тело исчезло. Исчезло? Да. И ящик тоже исчез. Когда Чарли Гэррисон увидел кровь, его круглое добродушное лицо сильно побледнело. Глаза, и так увеличенные толстыми стеклами очков, стали еще громадней. Лабораторный стол был залит кровью. Кровь стекала по одной из его ножек и собиралась на полу. Капли усеивали круглую лампу, белые кафельные стены. Да, здесь было много крови. Но не было тела, не было ящика. У Декса Стэнли отвисла челюсть. «Что за черт?» – прошептал Чарли. Затем Декс заметил кое-что. Возможно, только это не позволило ему лишиться рассудка. Он уже чувствовал, как та центральная ось пытается разорваться. Он схватил Чарли за плечо со словами. «Посмотри на кровь на столе!» «Я уже видел достаточно», — сказал Чарли. Его адамово яблоко поднималось и опускалось, как кабина лифта, когда он старался удержать свой ленч внутри. «Ради бога, возьми себя в руки», — сказал Декс резко. «Ты зоолог. Ты видел кровь раньше». Его голос звучал властно, на данный момент, во всяком случае. И это подействовало. Чарли взял себя в руки, и они подошли ближе. Лужи крови на столе были не такими беспорядочными, как показалось сначала. Каждая имела аккуратную прямую границу с одного края. «Ящик стоял здесь», — сказал Декс. Он почувствовал себя лучше. Факт, что ящик действительно был здесь, добавил ему уверенности. «Посмотри сюда». Он указал на пол. Кровь там была смазана в широкий сужающийся хвост. Он тянулся к месту, где они стояли, в нескольких шагах от двойной двери. Он постепенно бледнел и полностью исчезал на полпути между столом и дверями. Для Декса Стэнли все стало кристально ясно, и его кожа покрылась холодным липким потом. Оно выбралось наружу. Оно вылезло и столкнуло ящик со стола. И затем толкало его. Куда? Под лестницу, конечно. Назад под лестницу, где оно так долго оставалось в безопасности. Где? Чарли не мог закончить. Под лестницей, сказал Декс глухо. Оно вернулось туда, откуда пришло. Нет, где тело? Выдавил он наконец. Не знаю, сказал Декс, но он понимал, что знает. Его мозг просто не хотел признавать правду. Чарли внезапно повернулся и вышел. «Куда ты?» – крикнул Декс пронзительно и устремился за ним. Чарли остановился напротив лестницы. Под ней зияла черная трехгранная пещера. Большой четырехкамерный фонарь уборщика все еще лежал на полу. А рядом с ним окровавленный клочок серой ткани и ручка, одна из тех, которые прикрепляют к нагрудному карману. «Не ходи туда, Чарли, не надо!» Сердце бешено стучало в ушах, пугая его еще сильнее.